позолотой вечер город наряжает. Играет музыка негромко в тишине, и словно все вокруг в ее дыхании тает. А для меня вся эта музыка в тебе. Словно все вокруг в ее дыхании тает, а для меня вся эта музыка в тебе. Благословляю этот вечер, твои глаза, твои слова и эти руки, эти плечи. Меня зовут, сводя с ума. Любуюсь голосом твоим, любуюсь взглядом. Не знаю, что сказать, как будто слов и нет. Лишь мысль одна звучит: ты рядом, рядом, рядом. И мне завидует сегодня целый свет. Лишь мысль одна звучит: ты рядом, рядом, рядом. И мне завидует сегодня целый свет. Благословляю этот вечер, твои глаза, твои слова и эти руки. Меня зовут, сводя с ума. И эти руки, эти плечи, меня зовут, сводя с ума. Бродяга ветер рассылает поздравления, и никогда не догорят его следы. И мне на этом свете каждое мгновение беречь тебя и днем, и ночью от беды. И мне на этом свете каждое мгновение беречь тебя и днем, и ночью от беды. Благословляй твои глаза, твои слова и эти руки, эти плечи. Меня зовут, сводя с ума. И эти руки, эти плечи. Меня зовут. Благослови.